241, май 18. Постоянство дозора необходимо для того, чтобы быть в постоянной готовности к отражению постоянной активности темных и их непрекращающихся попыток вредить. Обезвреженные в одном, они тотчас же придумывают что-то другое, непредвиденное. А так как их действия, направленные с астрального плана, земному глазу не видны, то только постоянная настороженность и готовность могут помочь их отразить без промедления. Обычные люди часто становятся исполнителями темных внушений, и дозор нужен, чтобы усмотреть очередного или очередных исполнителей. И дети, и животные, и насекомые порою становятся их орудиями. И если дозор отсутствует, то и беспечное сознание может подвергнуться недоброму внушению. Следование заветам учения не только не освобождает от опасности, но наоборот, усиливает ее, ибо возбуждает ярость и ненависть супротивников света. И только постоянство дозора может ограждать от злоухищрений неистовой своры.